из-за своих размеров не могут вырыть себе нору, чтобы скрыться от солнца. Такие животные вынуждены испарять влагу, охлаждая себя днем, а ночью, сохраняя свою температуру, терять энергию. Самое удивительное из диких животных, живущих в Сахаре, это антилопа Аддакс. Она обитает на больших песчаных просторах, иногда в самом сердце эргов. Эти антилопы размером с небольшого осла, с рогами, закрученными спиралью, ходят небольшими группами или поодиночке, в многочисленные стада объединяются только на брачный период. Пьют очень редко, и поэтому могут жить в абсолютно сухих местах. У аддаксов непропорционально большие копыта, хорошо приспособленные для передвижения по сыпучим пескам. В северных районах Сахары эти антилопы уже истреблены, в небольшом количестве они попадаются только между Рио-де-Оро и Суданом. Диких верблюдов в Сахаре уже нет, все они приручены и служат людям как средство передвижения или как тягловые животные. Пока еще сохранился дикий сомалийский осел, предшественник домашнего осла, который, как и верблюд, может долго обходиться без воды. На южных склонах Атласа и в горах Тибести, Ахаггара и Аира попадается гривистый баран. Это пугливое горное животное увидеть очень непросто. В течение дня оно скрывается от палящего солнца в пещерах или ущельях, пастись выходит ночью. У гривистого барана очень крепкий череп. Местные жители утверждают, что когда его преследуют, он без раздумий бросается со скалы и, упав на голову, целым и невредимым уходит от преследователя. Правда, такое утверждение представляется маловероятным. Верблюд. Длина до 340 см, высота в холке до 230 см, вес 450-650 кг. Люди давно задавались вопросом, как верблюду удается так долго обходиться без воды. Раньше считали, что в желудке у него находится неприкосновенный запас, и испытывающие нестерпимую жажду путники могут в случае необходимости убить верблюда, выпить эту воду и спасти себя от неминуемой смерти. Данная версия уже давно опровергнута. Тот, кто когда-нибудь присутствовал при забое и разделке верблюда, знает, что в его желудке меньше жидкости, чем у коровы и других жвачных животных. Это кашеобразное содержимое, конечно, можно процедить через полотняную тряпку, но в полученной жидкости будет такое же количество соли, как и в крови. Человек должен быть действительно на краю гибели, чтобы решиться воспользоваться этим зеленоватым, сгнилостным запахом питьем. Верблюд способен долго, а при прохладной погоде иногда целые месяцы обходиться без воды. Как же он остается в живых? С помощью жира в своем горбе. Тело состоит из белков, углеводов и жиров, и все они содержат водород. В ходе внутренних преобразований веществ в энергию, жиры соединяются с кислородом из воздуха, и в виде отходов образуется вода. Подсчитывали, что 100 граммов животного белка при таком сгорании в организме дают 41 грамм воды, а 100 граммов жиров – 107 граммов воды. Жировой горб верблюда весом 40 килограммов дает более 40 литров воды. Вот и объяснение тому, зачем верблюду горб. К сожалению, у этого теоретического рассуждения есть одно «но». Весь необходимый кислород животное должно легкими набрать из воздуха, чтобы с его помощью сжечь жиры. В процессе дыхания оно под влиянием влажности выдыхаемого воздуха теряет больше воды, чем получает ее от переработки жиров. Этим интересным вопросом занимались датские ученые. Оставленный в пустыне без воды на 8 дней верблюд потерял 100 килограммов, то есть 22% своего общего веса. Он очень похудел, живот подтянулся, мышцы ослабли. Он не был болен, но работать в таком состоянии не мог. Тогда ученые дали верблюду воды. Он пил и пил, пока снова не округлился. Верблюд может выпить такое количество воды, которое равно четверти его веса. Загадка, почему верблюд способен долго продержаться без воды, а человек нет, кроется в содержании воды в крови. И у человека, и у верблюда оно одинаково, около 12 части всей воды в организме. Когда же в результате испарения верблюд теряет четвертую часть своего веса, это приводит к потере лишь десятой части воды из крови, которая остается почти такой же разжиженной, как и раньше. У человека в подобном положении потеря воды из крови составляет треть, кровь густеет, кровообращение затрудняется, температура внутри организма повышается, и человек погибает от солнечного удара. Верблюд переносит жару